одному тирану, похороны Бобо, набросок, письма римскому другу, песни невинности, она же опыта, сретенье, Одиссея Телемаку, написанные в России зимой-весной 1972 года, на родине начатый 1972 год, бабочка и классический балет «Есть замок красоты». При подготовке издания Бродский проявлял значительно больше интереса к части речи, чем к концу прекрасной эпохи. Он гордился названием книги и включенного в нее одноименного цикла. Мысль о том, что созданная человеком его часть речи больше, чем человек, как биологическая особь или социальная единица, была Бродскому очень дорога. То же название он дал позднее первому репрезентативному сборнику избранных стихов, вышедшему на родине. «Часть речи. Москва. Издательство «Художественная литература. 1990 год». Как и все сборники Бродского, за исключением новых станцев к августе, «Часть речи» открывается рождественским стихотворением 24 декабря 1971 года. Завершающее стихотворение «Декабрь во Флоренции» было добавлено, когда сборник был уже почти готов к печати. Между двумя декабрями есть отчетливая тематическая перекличка. Толпа, которая производит осаду прилавка в начале ленинградского стихотворения, вспоминается как осаждающая трамвайный угол в конце флорентийского. Часть речи отличается от остальных сборников Бродского тем, что отдельные стихотворения, 16, составляют меньшинство. Основной объем – это 4 цикла «Письма римскому другу», 20 сонетов Марии Стюарт, «Мексиканский дивертисмент» и «Часть речи», в общей сложности 56 стихотворений, а также такие близкие по структуре к циклам стихотворения, как «Похороны Бобо» в 4 частях и «Диптих. Песни невинности», она же «Опыта», 2 части по 3 стихотворения в каждой. И, наконец, поэма «Колыбельная трескового мыса». Бродский называл ее стихотворением, но, видимо, в общем значении этого слова, как стиховой текст. Строго говоря, жанровые различия между колыбельной с ее исключительно лирическим сюжетом и циклами стерты, но это не меняет общей картины. В период между 1972 и 1977 годом поэт тяготел к созданию серии стилистически сходных и в какой-то степени сюжетно связанных лирических текстов. По желанию автора, на однотипной обложке конца прекрасной эпохи и части речи были помещены изображения крылатых львов с Банковского моста в Ленинграде на первую книгу и Венецианского льва Святого Марка на вторую. По бедности Ардис не мог заказать обложки хорошему профессиональному художнику, и львы на серо-голубом фоне выглядят малопривлекательно. Критических отзывов на новые книги Бродского было немного. На родине он, как и многие из лучших в стране писателей, был исключен из культурного процесса полицейским режимом. Зарубежная русская читательская аудитория была невелика, а литературная критика едва существовала. Вопреки нормальному ходу вещей, Бродский, как поэт на своем родном языке, раньше стал достоянием филологии, чем критики. О нем писались литературоведческие диссертации, статьи и делались доклады, но лишь за выходом остановки в пустыне последовала оживленная критическая дискуссия в эмигрантской прессе. На конец прекрасной эпохи и части речи с рецензией выступила только парижская русская мысль. Александр Бахрах, один из последних представителей парижской ноты, поэт и критик, в молодости отмеченный Цветаевой, в целом высоко оценивал плоды нового этапа поэтической работы Бродского. Цитата. «В этих новых его сборниках еще отчетливее, еще выпуклее отражается его поэтическое лицо, его прихотливый почерк, его своеобразие. И не о себе ли самом он думал в этих двух строках? Все люди друг на друга не похожи, но он был не похож на всех других». Бродский тяготеет к большой форме, которой он еще не вполне овладел, и потому некоторые его более длинные стихотворения могут показаться растянутыми. Отталкиваясь от привычных шаблонов, он хотел бы прийти к новой гармонии, но при этом Бродский отнюдь не нигилист, который во имя мятежа хотел бы рвать с прошлым». Конец цитаты. Остальные отклики в печати принадлежали англо-американским словистам. Все рецензенты сравнивали часть речи и конец прекрасной эпохи. Байрон Линдси писал: «Часть речи ярче, изменчивее и труднее. В американском изгнании Бродский стал более замкнутым, труднодоступным и, вероятно, философски более смелым». Конец цитаты.